Ночью командир роты вызвал к себе на НП. Кроме командиров взводов, к ротному прибыл первый номер пулеметного расчета «Максим», сержант Кизелька. Ротный отдал приказ в 4 часа ночи атаковать немцев, находящихся в 150-160 метрах по фронту. Надо было выбить их из окопов и закрепиться там. Сигнал к началу атаки — стук малой саперной лопатки о лопату. Предполагалось выйти из окопов бесшумно, тихо миновать основное расстояние, отделявшее нас от противника, а уже перед окопами открыть огонь на поражение. Котелки, кружки, все хозяйственные предметы уложить в вещмешки так, чтобы во время атаки не было ни одного постороннего звука. Я обошел окопы своего взвода. Задача непростая, людей надо подготовить, в том числе и морально. Приказал осмотреть и приготовить к бою автоматы и пулеметы. Заодно проверил наличие саперных лопат. Выяснил, все ли знают, как применять в бою гранаты РГ-42 и Ф-1. Когда обходил солдат, спрашивал, сколько у кого на счету убитых немцев. В основном слышал такие ответы. Убитых немцев на личном счету нет, а сам ранен был. Солдат-то мы набирали из числа прибывших из госпиталей. Не все знали, как надо бросать гранаты, чтобы при этом не ранить себя и своих товарищей. Не все понимали разницу между наступательной РГ-42 и оборонительной Ф-1. Всех предупредил, чтобы гранат не боялись, чтобы действовали по инструкции. Сказал, все гранаты уложить в гранатные сумки, там в бою все пригодится, не тебе так товарищу. Знал, что некоторые, боясь гранат, оставляли их в окопах. Солдаты стали укладывать вещмешки, трясли их, проверяли, не гремит ли что. Готовились основательно. Несколько человек я поставил на прослушку. Что там, немец? Перед началом атаки с НП прибыли связные, предупредили. Приготовиться, скоро подниматься. Мы замерли, ждем. И вот послышались характерные удары. Пора. Все сразу поднялись из своих окопов. Пошли. Когда ждешь начала атаки, страшно. Некоторых колотит. Смотришь, вроде смелый был боец и показал себя в предыдущих боях, а тут трясет, даже зубы стучат. А когда уже встали, все разом проходит. Шли ускоренным шагом, бесшумно. Я радовался за свой взвод. Все делали правильно, никакой расхлябанности. Первую половину пути прошли, немцы молчали. Но вскоре солдаты не выдержали, побежали на немецкие окопы бегом. Появилась возможность застать противника врасплох. Это прибавило сил, появился азарт. Перед окопами открыли стрельбу, закричали «Ура!». Атака удалась. Немцы почти без боя уступили нам первую линию окопов. Ушли. Ни убитых, ни раненых в окопах и возле них мы в темноте не обнаружили. Сплошной траншеи у них здесь тоже не было. Не успели отрыть. Их окопы мы занимать не стали. Знали, все может быть пристрелено минометами. Мои автоматчики проползли вперед еще шагов 30-40 и начали спешно отрывать окопы. До рассвета все было уже готово, взвод окопался на новой линии. Сразу же, ночью, контратаковать немцы не решились, а к утру, пока они готовились, мы зарылись в землю основательно. Наши минометчики произвели пристрелку рубежа перед нашими окопами. Вот, теперь идите. Когда рассвело, на рубеже взвода мы обнаружили 4 немецких трупа. Нашли один брошенный пулемет чехословацкого производства. Магазин насаживался сверху, возле прицельной планки. Еще мы захватили 4 винтовки, 3 автомата, много патронов. А самое главное, и как потом оказалось ценное, мы нашли ракетницу и набор разноцветных ракет. Ракетницы и ракеты были упакованы в специальный брезентовый чехол. Ее я оставил себе. Приказал связному беречь ее и никому о ней пока не говорить. Все трофейное оружие Патроны к нему на всякий случай сволокли в один окоп. Потом мы все это перенесли в свои окопы, на опушке леса. На рассвете немцы контратаковали нас. Вначале открыли плотный орудийно-минометный огонь. Снаряды и мины в основном накрыли линию немецких окопов, как мы и знали. Минут через 10-15 обстрел затих. Мы выглянули наружу, копоть и дым осели, и стало видно, как немецкие автоматчики плотной цепью шли прямо на нас. Шли в расстегнутых шинелях, ветер раздувал полы, в широких голенищах сапог торчали запасные рожки для автоматов, за ремнями гранаты с длинными ручками. Слышно было, как офицеры подали команду «Фойер!» и сразу лавина огня. Слышна была ругань. Немцы кричали «Сакрамент!». Мы тоже открыли огонь. Мы тоже были злые. Мои автоматчики стреляли короткими очередями. Прицельно, осмысленно. Самый эффективный огонь. Так стреляют солдаты, которые не боятся противника. Работали оба пулемета. Черта с два они нас взяли. Вскоре они выдержали нашего огня. Залегли. Видимо, у них уже было много раненых и убитых. Цепь нарушилась, стала откатываться. Тут ударили наши минометы. Раненые немцы уползали. В поле перед нашими окопами осталось лежать 7 трупов. Это были убитые моим взводом и нашими минометчиками. Весь день они пролежали там. А ночью немцы пришли за ними и утащили к себе. Они всегда так делали. Убитых же накануне, во время захвата окопов, мои автоматчики сбросили в окоп и наспех прикопали, чтобы не запахли. Мало ли сколько времени придется сидеть здесь, на этом рубеже. Позиция была неплохая. Ночь снова прошла тихо. На другой день немцы провели кратковременный обстрел наших окопов из орудий, но в атаку не пошли. Мы поняли, что это пристрелка. За ночь мы пополнили свои боекомплекты. Каждому автоматчику выдали еще по 2 оборонительных гранаты, потому что многие использовали свои во время захвата траншеи. На третий и четвертый день было тоже тихо. Мои автоматчики поправляли свои окопы, по ночам оборудовали брустверы, прокапывали соединительную траншею, днем отдыхали, набирали сил. Во взводе прибавилось еще 2 ручных пулемета. В тылу, где-то у парома, работали наши оружейники. Ремонтировали побывавшее в бою стрелковое оружие. Вот и подбросили нам из своих мастерских еще 2 дегтяря. Я их взял в свой окоп. Один для себя, другой поручил связному, Петру Марковичу. Пулеметчика, который находился слева от меня, я переместил дальше, на фланг. Вместе с пулеметами принесли 6 дисков. Арсенал наш пополнился. Когда мы стояли в обороне, я сам чистил и смазывал свой пулемет, заряжал диски. В 50-60 метрах в тылу за нашими окопами расположился расчет станкового пулемета «Максим». Командовал расчетом сержант Кизелька. Окоп свой пулеметчики копали ночью. Где-то раздобыли большие саперные лопаты, видимо, у минометчиков, и отрыли окоп довольно быстро. Максим стоял на дне окопа, накрытый плащ-палаткой. Кизелька должен был прикрывать не сколько нас, сколько минометчиков, которые расположились за опушкой леса в небольшой впадине среди кустарника, в случае, если немцы прорвутся через наши окопы. Минометчики накапливали запас мин. Днестр уже разлился, разошелся широко по своим поймам и рукавам. Мины подвозили на лодках, а это 10-12 километров опасного пути. Мины доставляли в основном ночью. Как оказалось, сигнал для атаки, стук лопаты о лопату, оказался удачным. Ракета, брось мы ее в ночное небо, показала бы и немцам, что мы атакуем. И они, конечно же, успели бы приготовиться и встретили нас огнем. А стук саперных лопат показался им обыденным звуком. Немцы подумали, что мы окапываемся, а значит, атаковать не собираемся. Когда же незаметно для них мы подбежали вплотную и закричали «Ура!», Тут и вовсе их покинуло самообладание. Они почти не ответили на нашу стрельбу. Видимо, уже спали. А когда услышали наши крики и автоматную стрельбу, вскочили и побежали, чтобы не попасть в плен. Три трупа лежали на участке первого отделения. Один на левом фланге, где наступало второе отделение. В центре трупов не оказалось. Я со связным шел в центре. После боя я и говорю своему связному: «Петр Маркович, что-то ты плохо стрелял. Ни одного немца нет убитого». А он только усмехнулся и говорит: «Наши с вами, товарищ лейтенант, умирать уползли». Мои автоматчики потом говорили, что ни разу не были в ночных атаках, только в дневных, и вспоминали, когда наступаешь днем, всегда потери, а тут мы запрыгнули в их окопы без потерь, а их немного все же потрепали. 9 или 10 апреля 44-го года рано утром с НП командира роты приполз связной. Ротный приказал срочно явиться к нему. Я следом за связным приполз, докладываю. Смотрю, на НП сидит еще один старший лейтенант. Это был комсорг полка. Он мне и говорит: «Ты должен поднять свой взвод в атаку, выбить немцев из их окопов и наступать до ветряных мельниц». Я выслушал его и подумал: это уже что-то новенькое в нашей роте, когда в присутствии командира роты приказ отдает почти незнакомый офицер. И сказал, что ветряные мельницы находятся правее моего взвода, и чтобы атаковать их, мои автоматчики должны развернуться фронтом вправо и таким образом подставить свой незащищенный левый фланг под вероятный огонь противника, который этим не замедлит воспользоваться. «Мало того, что подставим свой левый фланг под огонь, — сказал я, — но еще и откроем свой участок, за которым позиции минометчиков». Меня уязвило, что боевой приказ мне отдает не мой ротный командир, а комсорг, которого мы ни разу не видели не только в атаке, но и вообще в бою. Я посмотрел на старшего лейтенанта Макарова. Тот молчал. Комсорг, между тем, как будто и не слышал моих возражений, продолжал: «По сигналу красная ракета! Атаковать противника!» Я опять посмотрел на ротного. Тот подтвердил приказ и направление. Две мельницы в центре села. Как потом выяснилось, командир полка, застав политработника за каким-то занятием далеким от военного, послал того возглавить атаку с целью выхода на новый рубеж. Этим рубежом были два ветряка. Приказ есть приказ. Его надо выполнять. И я пополз в свой взвод. Ползу и думаю, как мы будем наступать. Артиллерийской поддержки нет. Полковая и дивизионная артиллерия находилась в плавнях, в пойме. И их позицию залило разлившимися водами Днестра и Трунчука. Возможности минометчиков ограничены. Да и не сказали они мне на НП ничего о поддержке минометами. Приполз я в свой взвод. Меня встретил в окопе мой связной, Петр Маркович. Сразу спросил: «Ну что?» Солдатское сердце все чует. Петр Маркович был пожилым бойцом, лет под 40. Такие нам, 20-летним, на фронте казались стариками, и мы иногда думали, но зачем их, таких старых, в армию призвали? Но они были опытнее нас и в бою очень стойкие. Я своего Петра Марковича уважал, звал по имени и отчеству. У него была большая семья, 4 детей. Я ему рассказал, что за разговор у меня состоялся с начальником на НП командира роты. А Петр Маркович и говорит: «Вот он, этот комсорг, и должен первым в атаку идти, если им так захотелось атаковать днем». Стал я думать. Да, думаю, кому-то захотелось отличиться перед начальством, показать: вот где мы, малыми силами и без артподготовки, можем делать большое дело. Послал я связных в отделение: «Наступаем по сигналу красная ракета, всем приготовиться к атаке». Лежим, ждем, сердце колотится. Через несколько минут над окопами с треском взвилась красная ракета. Наша погибель. Видать, сам комсорг ее в небо запустил. Ему ведь атаку поручили. Мы поднялись, без стрельбы и шума бросились в поле. Перед атакой я отдал приказ огня пока не открывать, не привлекать к себе внимания немцев. Бежим. Добежали так, без выстрелов, до земляной межи. Порядочно, метров 100 отбежали. И тут немцы открыли пулеметный автоматный огонь. Мы залегли на меже и сразу стали окапываться. Немецкие пулеметы били длинными очередями, головы не поднять. Свои пулеметные расчеты я оставил в старых окопах. Они огнем прикрывали наш бессмысленный бросок. Я рассчитывал, что хоть так удастся сократить потери. Ни артиллерии ведь, ни минометов. И вышло, что правильно я рассчитал. Немцы, видя, что пулеметы нас плотно прикрывают, не решились контратаковать. А теперь я и думаю, а ведь точно так же бросали в бой и полки, и дивизии, без разведки, без артподготовки. Если бы люди погибли, некому было бы удерживать плацдарм, подкрепление нам тогда не прислали, все потеряли бы. Роты половинного состава, легкое стрелковое вооружение. С кем и чем было расширять плацдарм? А вот сунули же, идите. Оказавшись на меже, под пулеметно-автоматным огнем противника, мы поняли, что попали в настоящую западню. Если немцы не контратакуют нас до вечера, мы под прикрытием темноты еще сможем выползти назад и занять свои окопы. А если надумают контратаковать немедленно... Внезапной атаки у нас и не могло получиться, чего стоила одна только красная ракета. Зато земли под носом у немцев мы накопали порядочно. Сначала отрыли окопчик для стрельбы лежа, потом для стрельбы с колена. И так усердно мы углубились в землю, что нервы у немцев, а они, видимо, все время вели за нашими действиями пристальное наблюдение, не выдержали. И они решили, что мы основательно осваиваемся на меже. И вскоре открыли огонь сперва из пулеметов, а потом и из минометов. Мины ложились так плотно, что осколки повредили несколько автоматных дисков. Я приказал убрать оружие с брустверов. За время обстрела один солдат по фамилии Зипа покинул свой окоп и был ранен. Перед сумерками немцы прекратили стрельбу. И тут с нашего НП приполз связной и передал приказ командира роты отойти на линию своих прежних позиций. Но уходить, пока не стемнело, было нельзя. Надо было ждать наступления темноты. И вот, наконец, стало смеркаться. Немцы вяло постреливали в нашу сторону. Мы начали отход. Уползали парами. Начало отход второе отделение. Первая пара забрала раненого Зипу. Связной, отправляясь к нам, предусмотрительно предупредил расчеты ручных пулеметов и сержанта Кизелька, что взвод будет отходить с межи в свои окопы и чтобы они не перестреляли нас в темноте, приняв за немцев. По очереди мы уползали вдоль межи по неглубокой лощинке. Те, кто оставался на меже, стреляли в сторону деревни короткими очередями. Они таким образом давали противнику понять, что взвод находится на захваченной позиции и покидать ее не собирается. Мимо моего окопа благополучно проползло первое отделение. Когда исчез в темноте последний солдат, мы с Петром Марковичем дали в сторону немецкой траншеи короткие очереди из автоматов и поползли следом.